Глава 28. Будь я один, использовал бы печать невидимости и без проблем пробрался через разбойников, стороживших лес. Наверное, мы бы могли с ними со всеми справиться. Но велика вероятность, что к тому времени очнулись бы Глор со своими людьми. А там и Шарп наверняка согласится ненадолго забыть их вражду, чтобы разобраться с нами общими усилиями. Поэтому пришлось пробираться, таясь в траве, кустах и прочих зарослях. Было непросто, и мы не справились. «Вот они!» «Упс!» — Сваря оказался слишком заметным и выдал нас. Хотя я подозревал, что он это специально. Я ж не позволил убивать главарей в подземелье, а это откладывало его месть на неопределенное время. Может, он так решил нас задержать? Судя по виду, нет. «Бежим! Бежим, бежим, бежим!» — заверещал он, бросаясь со всех ног. Мы с Батуром переглянулись и последовали за ним. А за нами уже ринулись и все разбойники. Окружали с трех сторон, сгущаясь и сужая кольцо, в которое хотели нас загнать. А стрелы уже падали дождем, Батур только и успевал их отводить магией ветра. «Придется их порубить!» Кровожадно и даже не скрывая радости, воскликнул Сварри. Он с готовностью поднял секиру и глядел на меня в ожидании команды. Но не дожидался. Прямо на бегу я полез в сумку и под возглас Батура. «Опять! Только на это!» Принялся швырять во все стороны печати взрыва. Сварри не сразу понял реакцию Кхазарина, который резко ускорился, обогнав и его, и меня. Но когда за нами раздались очереди взрывов, он выругался на асванском и догнал Батура. «Эй, куда без меня?» — возмутился я, оторвавшись от них на добрых шагов 20. А затем, увидев, что разбойники еще не оставили попыток зажать нас в кольцо, принялся швырять печати вперед, чтобы не дать клещам погони сомкнуться. «Люд!» — хором закричали Батуры Свари. Они резко замедлились и поравнялись со мной, беспокойно глядя на меня. А вид у меня, надо сказать, был жутковатый. Грохот, гарь, возгласы боли поверженных врагов. Это заставляло кровь бурлить в жилах. А еще радость разливалась по душе игристым вином, потому что это были не простые печати взрыва, а моя новая разработка. Со взрывом пламени во все стороны разлетались каменные осколки, поражая врагов на еще более далеком расстоянии. Пока плыли в Тратбург, я создал несколько новых вариантов печати. Получилась еще дымовая печать, факельная печать для длительного освещения и даже водная печать, чтобы тушить огненные печати. Моим спутникам не понравилось, что на палубе постоянно что-то сверкает, искрится и дымится, тогда как стихией воды никто из нас не владел. Тю, трусишки. Всего один раз канат загорелся, так я ж сразу потушил. В общем, нам удалось оторваться. Пришлось потратить большую часть печати, но полчища лесных пакостников отстали. Потери у них были не слишком большие, может, полсотни или сотни, не считая раненых. Двигались они в разброс, осколки впивались в деревья или срезали ветки. Но, видимо, решили, что рисковать не стоит. Когда мы наконец-то замедлились и убедились, что никто не преследует, Сварри остановил меня, глянул недовольно и прорычал. «Я хочу мести, Люд! Мне нужна кровь врагов на лезвие моей секиры!» И сунул мне свою секиру под нос, будто я не знал, о какой именно секире идет речь. Ну, его недовольство понятно. Ни Глора, ни Шарпа я убить не дал, а лесовиков спугнул. Но не просто же так все это было проделано. «Сварри, я пальцем отклонил лезвие. У нас не так уж много времени, но их лагерь сейчас без защиты. А где добрый прячет добычу, он сам показал. Смекаешь?» На лице Сварри гнев плавно перерастал в предвкушение. Морщины разгладились, а злобный оскал превратился в широкую ухмылку. Да, я попал в самую точку. Что может быть лучше для Асвана, чем кровь врага? Его золото. И даже лучше, если золото получится отобрать раньше, чем убить врага. Тогда ведь можно насладиться его муками. «Так чего же мы ждем?» — пророкотал Сварий. «Быстрее в путь! Разорим крысье локово!» Глор оставил в лагере сотню человек. Причем сделал хитро. Половина подчинялась ему, а другая — Шарпу. И они присматривали не только за лагерем, но и друг за другом. Все же добычи набралось много. Нельзя исключать, что какой-нибудь особенно алчный разбойник решится забрать все и улизнуть. Вот и охраняли две полусотни добычу друг от друга. Я это сразу понял и решил, что позволить им схватиться между собой будет куда удобнее и быстрее, чем справляться с ними собственными силами. Нет, если бы они добровольно встали в очередь за тумаками, было бы еще быстрее. Но ведь не встанут. Разбегутся, рассыпаются и гоняйся за ними под обстрелом. Это надолго может затянуться. Вот где их совесть, спрашивается. Придется теперь заморачиваться. Я расставил Батура и Свари в удобное укрытие, а сам активировал печать невидимости и прокрался в лагерь. «Шарп скоро возьмет власть, точно говорю!» — натужно прошептал один разбойник другому. Оба стояли неподалеку от шатра Глора, охраняя вход со стороны противоположной полусотни. «Ага, эти, значит, за свита Шарпа. Как раз, что мне и требовалось узнать». «Не уверен!» — второй разбойник почесал подбородок под лохматой бородой. «Чего не уверен?» — удивился первый. «Видел, как тут Асван бился. Шарп не мог одолеть его. А тот варгиец остановил своего зверька одним махом, и Глор без усилий вмешался. Тю сравнил тоже. Шарп с луком мастак биться. Если б при нем был его лук и колчан добрых стрел, Асвану бегать с дырявым задом». Я очень надеялся, что разбойник шептал достаточно тихо, чтобы Свари не услышал. А не то план может порушиться, даже не успев начаться. Поэтому надо действовать быстро. Я пронзительно закричал. «Бей гадов!» И Батур, следуя этому знаку, выпустил две стрелы. Одна полетела в сторону Глора, а вторая — в сторонников Шарпа. «На поле! Бей в ответ!» — воскликнул я снова другим голосом, быстро перебравшись подальше. И началось. К моим возгласам, будто только этого и ждали, добавились крики, ругань, боевые кличи. А к стрелам Батура, который продолжал осторожно осыпать лесовиков, добавились стрелы самих лесовиков. Затем разбойники схлестнулись в ближнем бою, но без строя, в толпе. Даже не представляю, как они друг друга различали, потому что для меня все смешалось в кучу одинаковых болванчиков. Ну, и пес с ними. Мне все равно рубить всех без разбора. Я снял печать невидимости, взмахнул мечом, подавая знак уже Сваре, и кинулся в свору разбойников. И только успел взмахнуть клинком, как надо всеми пронесся громогласный гулкий рев. Лесовики в самой гуще не могли остановиться, но те, что толпились по краю, даже друг с другом перестали сражаться, оглядываясь по сторонам. Лесовик, которого я вот-вот должен был зарубить, обернулся в поисках источника шума, заметил меня и занесенный меч. Затем он узнал меня. «Ты же...» «Да». Я разрубил его от шеи до ключицы. А спустя пару секунд вся эта толпа ринулась на меня. Нет, мимо меня. Потому что Сварри добрался-таки до рубки. Его секира упивалась кровью. Взметалась и опускалась, брызгая алыми фонтанами в обе стороны. Они походили на кошмарные кровавые крылья. «Ра!» Свари наконец-то добрался до желаемой расправы. У него украли меч, ему не дали убить Глора и Шарпа. И за эти неудачи сейчас платили бедолаги-лесовики, которым не повезло остаться в лагере. А так как меч украли вместе с моим кораблем, а от убийства его оградил тоже я, лучшим выбором показалось убраться с дороги, чтобы не попасть под горячую руку. Батур тоже разошелся. Это было понятно не сразу, потому что дождь стрел до сих пор не прекращался, но теперь устремился только в лучников. Батур сам стрелял в них, перехватывал магией ветра чужие стрелы и, искусно красуясь, отправлял их обратно хозяевам. Кажется, Я разбудил монстров. Ну, пусть выпускают пар не на мне. Я же отправился в шатер Глора, зарылся в ящик, в котором видел исток, но... Где демоны, тебя раздери, где ты? Его не было. Я следил, чтобы Глор не припрятал исток, и когда мы уходили, он был на месте. Но теперь его нет. Зараза. Но тут в куче драгоценного барахла попался небольшой кожаный футляр с уже знакомым знаком северных людей. Я открыл его, достал сверток и прочитал на языке народа Анны послание. «Встретимся там, где ты ее потерял. Жду тебя через 3 дня, если хочешь вернуть своих друзей. Одного. И принеси исток живы». «Что? Как такое возможно?» «Анилит, мать твою демона!» «Ты что удумал?» Да, это был точно он. Даже почерк был похож. А уж я начитался его записей. О чем он говорил? Причем тут мои друзья и кто такая она? «Люд, вот ты где!» — в шатер ворвался разгоряченный Свари. «С ними покончено! Давай быстрее забирать золото!» И с хищным видом кинулся на кучу награбленного добра. Свари был покрыт кровью врагов, доволен, словно объевшийся сметаной кот, и чуть ли не мурлыкая перебирал монеты, кубки, кольца, камни. И далеко не сразу заметил мою озабоченность. «Лю, ты чё?» Я его не слушал, думал. Лихорадочно соображал, что же произошло. Значит, Анелит похитил Алексея и Злату, но это лишь записка. Быть может, он лжет. Или это вообще не он? Неужели я не мог разглядеть в северянине врага? К тому же врага настолько сильного, чтобы одолеть их обоих. Хотя... Злата не воин. Алексею пришлось бы ее защищать, а делать это, попав, например, в засаду, очень сложно. Если Анелит смог обмануть меня, их тоже обманет. «Эй, если ты беспокоишься, что не сможем забрать все, то не стоит!» Свари понял мою озабоченность по-своему. «Батур уже отправился за лошадьми, а у лесовиков есть телеги. Загрузим, запряжем и отвезем в город». Как именно Анелит захватил их, неважно, даже если это ложь. Вряд ли он оставил много времени для раздумий и преодоления пути. И загадки мерзавец загадывает. Ее это Анна, больше некому. Но неужели он понял, кто я? Нет, невозможно. Но других вариантов у меня нет. Потерял? Когда это я ее потерял? Демон. Если этот ублюдок меня с кем-то перепутал? Но это уже без вариантов, поэтому нужно исходить из невозможного. Или погодите-ка, может, это вполне возможно. Анна передала своим потомкам легенду об истоках, значит, могла поведать и обо мне. Так-так-так. И где я ее потерял впервые? «Люд, все готово!» — это Батур. Свари уже был снаружи, а запасы Глора опустили. Наверняка у главаря разбойников были тайники и вполне содержательные. Но на них времени нет. «Батур, Свари!» — я выскочил из шатра и сразу направился к Задуру. «Везите все в город, и быстрее! Глор скоро вернется и приведет с собой всю свою свору!» Прыгнул в седло. Задор хотел пласкаться, сунул морду, но быстро понял, что сейчас не время, и сосредоточился. «А ты?» — удивился Сварри. «Мне нужно кое-куда отправиться. Срочно! Найдите Алексея и Злату, а если их нет?» Пришлось снова напрячь разум. Что же делать? Как обезопасить все возможные варианты? «В смысле, Нед?» — нахмурился Батур. «А где же они?» «Если их нет в городе, отыщите двор северянина в трущобах. Местные должны знать. Найдите Элейн и выведайте у нее, где ее муж. Его зовут Анилит, и он украл наших соратников». «Если ошибаюсь, может, они сумеют отыскать ублюдка, но сейчас нужно разделиться. Не потому, что Анилит потребовал, чтобы я пришел один, просто так будет куда быстрее. Эта мразь недооценивает мою скорость. 3 дня? Если я прав, я буду там к следующему закату». «Стой!» — Свари кинулся ко мне, размахивая руками. Он еще соображал, что происходит, но соображал быстро. «Где нам тебя искать, если мы никого не найдем?» «Да, точно. Анелит мог спрятать жену или даже взять ее с собой. Если он мне врал, отчего же ей не соврать, что она против мужниных приключений? Да и вообще, Жена ли она? К северо-востоку отсюда, в трех днях пути, должен быть замок. Вдоль реки, что идет от Тратбурга в стороне от главной дороги. Не та, по которой вы прибыли, Свари. Восточнее. Асван кивнул, понял, о чем я. Скорее всего, он такой старый, что уже наполовину обвалился, призадумался я. Или же там все в порядке, и вас встретит либо гарнизон, либо мы с Алексеем и Златой. Парни не стали возражать и расспрашивать. Мог бы дать задачу четче, дал бы. Сам чуть ли не на ощупь действовал. Но! Задор встал на дыбы, заржал и галопом помчался прочь. Надо спешить. Если мои догадки верны, и Анилит имел в виду Анну, то в трех днях пути есть только одно подходящее место. Но слишком уж он преувеличил. Потерял. Никого я не терял. Подумаешь, пришлось навести шорох у одного взорвавшегося князька. Они нашли разящий. Долгие поиски писали у цели, но совершенно не таким образом, как хотелось бы. Алексей узнал палубу корабля, на котором пересек море сразу. Очнулся с мутной головой и почудилось, что они еще несутся по волнам в Тратбург, а голова трещит от качки или выпитого вечером вина. Может, оказалось испорченным. Но почему же ноги и руки не шевелились? Он их чувствовал, но не мог управлять. И тут воспоминания ударили в голову, вызывая новые волны боли. Они со Златой нашли двор северянина. Но встретила их добродушная хозяйка. Улыбчивая, милая и внушающая доверие. Настолько, что смогла убедить их зайти домой и усадить за стол. «Анилит, почему вы его ищете? Что он опять натворил?» Элейн, так звали хозяйку, ахнула, плюхнулась на стол и пустила слезу, состроив страдальческий вид так правдоподобно, что Злата ринулась ее утешать. Когда страсти поутихли, Элейн достала пирожки. Алексей сразу узнал их, да и Злата тоже, потому что такие же пирожки принес Люд. Ими же он ни с кем не поделился, предпочтя откупиться богатым столом в таверне. И тогда уж Элейн полностью завладела доверием гостей. А гости с жадностью накинулись на пирожки, которые не получилось отведать ранее. Только попробовав первый кусок, Алексей понял, почему Люд так жадничал. Понял, простил и сразу же взялся за второй. Мясо таяло во рту, растворялось во вкуснейшем соусе с кусочками овощей. Тесто, пышное и мягкое внутри, снаружи хрустело золотистой корочкой. Еще горячий пирожок пылал ароматами хлеба, тушеной начинки и семян, которыми был покрыт снаружи. Это было так вкусно, что ни Алексей, ни Злата не заметили яд, преступно добавленный в эту пищу богов. И не сразу поняли, что в глазах задвоилось не из-за наслаждения, а потому что яд начал действовать. А когда поняли, было уже поздно. Источники сковало, духовные сосуды забились в агонии. Мышцы сперва свело до невозможности, тело обдало ледяным холодом. А потом они расслабились, обмякли, волокна окутал дикий жар. И разум стремительно погружался во тьму небытия. Сейчас на корабле. Алексей не чувствовал ни жара, ни холода. Только разум пришел в себя, но все равно оставался смутным. Может, и тело вернется в норму? Хотя до этого, похоже, далеко. Очнулся варгиец. Тихим, спокойным голосом поинтересовался кто-то. Увидеть его не получалось. Незнакомец стоял у кормы со стороны головы Алексея, и голос он впервые слышал. Но понял, кто это был. «Лучше тебе нас освободить, подлец!» Вялым языком пробурчал Алексей. Он хотел звучать грозно, но не получилось. Говорить само по себе оказалось чрезвычайно тяжело. Очнулась ли Злата, тоже непонятно, но Алексей чувствовал ее рядом. Но скорее наитием, чем зрением. Это немного успокаивало. Она рядом, и это уже означало, что самого худшего удалось избежать. «Вы свободны, даже пут нет. Ни кандалов, варгиец. Как сможешь встать, иди, куда глаза глядят». Голос звучал так же спокойно, но издевку северянину утаить не удалось. Или же он этого не хотел вовсе. «Люд, он придет. Найдет нас». «Очень на это надеюсь, варгиец. И вам на это стоит уповать».